Гисмонда, не оставившая своего жестокого намерения, велела принести себе ядовитых трав и корней, и когда ушел отец, сварив их, сделала настой, дабы иметь его в готовности, если бы случилось то, чего она опасалась. Когда пришел к ней слуга с подарком и словами принца, она с твердым лицом взяла чашу и, открыв ее, увидев сердце и поняв слова, получила полную уверенность, что это сердце Гвискардо. Потому, подняв глаза на слугу, она сказала: «Не подобало гробнице менее достойной, чем золотая, для такого сердца, как это. Разумно в этом случае поступил мой отец». Так сказав, поднеся сердце к устам, она поцеловала его и затем продолжала: «Во всем и всегда, до этого последнего дня моей жизни, я видела полнейшую любовь ко мне моего отца, но теперь более, чем когда-либо. Потому воздай ему от меня за столь великий дар последнюю благодарность, какую мне придется воздать». Так сказав, обратившись к чаше, которую крепко держала, и глядя на сердце, она проговорила: «О, сладчайший обитель всех моих радостей! Да будет проклята жестокость того, кто заставил меня теперь взглянуть на тебя плотскими очами! Мне было совершенно достаточно во всякий час созерцать тебя очами духовными. Ты окончил свое странствие и совершил все, что уделила тебе судьба. Ты достиг цели, к которой спешит всякий, покинул бедствие мира и его заботы и от своего собственного врага получил гробницу, какую заслуживала твоя доблесть. Ничего тебе не доставало, чтобы завершить погребение, кроме слез той, которую ты при жизни так любил. Дабы и они у тебя были, Господь вложил в сердце моего безжалостного отца мысль послать мне тебя, и я отдам тебе мои слезы, хотя решилась умереть без слез на глазах и с лицом ничем не устрашенным. Отдав тебе их, я без всякого промедления устрою так, что при твоей помощи моя душа соединится с тою, которую ты так заботливо хранила. В каком сообществе могла бы я пойти более довольная и спокойная в неведомые обители, как именно в ее сообществе? Я убеждена, она еще здесь и глядит на места своего и моего блаженства и любит меня, в чем, я уверена, ждет мою, которая ее выше всего любит». Так сказав, точно у нее в голове был источник влаги, без всякого женского вопля, склонившись над чашей, она принялась, плача, изливать слезы так обильно, что дивно было смотреть. Причем бесконечное число раз целовала мертвое сердце. Ее девушки, стоявшие вокруг, не понимали, что то было за сердце и что означают ее слова, но, увлеченные жалостью, все плакали, напрасно спрашивая ее о причине ее плача и, более того, стараясь, как лучше умели и могли, ее утешить. Она же, когда, казалось, довольно наплакалась, подняв голову и осушив глаза, сказала: «О многолюбие сердца! Вся моя обязанность относительно тебя совершена, и мне ничего другого не остается сделать, как явиться с моей душою, чтобы быть ей в обществе с твоею». Сказав это, она повелела подать себе кувшин, где была вода, приготовленная ею за день назад, вылила ее в чашу на сердце, орошенное многими ее слезами, и, бесстрашно поднеся ее ко рту, всю ее выпила. Выпив, с чашей в руке возлегла на свою постель, устроилась на ней, насколько возможно, приличнее, приложила к своему сердцу сердце мертвого любовника и, не говоря ни слова, стала ждать смерти. Ее девушки, увидев все это и услышав, хотя и не знали, что то за вода, которую она выпила, послали сказать об этом всем Танкреду. Он, опасаясь того, что и случилось, тотчас же спустился в комнату дочери, куда пришел как раз, когда она легла на кровать. Но, явившись слишком поздно утешить ее нежными словами, видя, в каком она положении, начал жалостно плакать. На это она сказала ему: «Танкред, прибереги эти слезы для менее желанного горя, чем это, и не проливай их надо мною, который их не желает. Кто видел когда-либо человека, разве только тебя, плачущего о том, чего он сам желал? Но если в тебе, хотя от счастья, жива любовь, которую ты питал ко мне, дозволь мне в виде последнего дара, чтобы, если тебе не по сердцу было мое тихое и скрытое сожительство с Гвискардо, мое тело легло открыто с его телом, куда бы ты ни велел бросить его мертвого». Удушье от слез не позволило принцу ответить. Тогда молодая женщина, чувствуя, что ее конец настал, прижав к груди мертвое сердце, сказала: «Оставайтесь с Богом, ибо я кончаюсь». Ее глаза помутились, онемели чувства, и она удалилась из этой горестной жизни. Таков, как вы слышали, был печальный конец любви Гвискардо и Гисмонды, которых Танкред, много оплакав и поздно раскаявшись в своей жестокости при общем сетовании всех жителей Салерно, велел почетно похоронить в одной гробнице.